Глава 4. Сажа. Июнь 1994 года. Саратов, улица Азина, 55. Папу сократили. Это была крайность, кратное число, кратное всему, чего у них не будет еще долгие годы. У Оли вот не будет новой кровати, и старая она безнадежно выросла. Владу никто не купит новые кроссы, старые прохудились, и то ли крякали, то ли квакали, подошва при ходьбе издавала предсмертные звуки. «Когда же все это закончится, а?» — бормотала Лена, разбирая коробку с вещами, которую муж притащил с завода. На коробке большими печатными буквами было нацарапано имя кормильца. Новость не давала спать никому. Влад хмуро перебирал старые шахматы, делал вид, что ищет под кроватью потерянные фигуры. Если папа будет сидеть дома, пока не найдет работу, о приставке можно забыть. Артемка забился в угол с детской книжкой. Оля выдвигала и задвигала ящик, в котором еще недавно хранились $50, целое состояние. Папа ушел куда-то и не возвращался до ночи. В 11:07 Лена смотрела за секундной стрелкой часов, сидя на кухне. Муж вернулся. Он кинул на стол деньги и, не снимая куртки, заперся в ванной. Долго шумела вода, в квартире пахло парной и мокрыми полотенцами, как и всегда, когда кто-то занимал ванную. «Откуда?» — Лена зря рвала горло, за шумом воды и мужниным пением ее не было слышно. «Толя, откуда?» Толя вышел из ванной в 12 и приказал, чтобы его разбудили в 6 утра. «Куда?» Толя показал жене рубашку, измазанную сажей. «На станцию». Так Оля, Влад и Артемка узнали, что уголь в вагоны грузят только бывшие зэки, что у Толи и так больная спина, что зарплаты от железнодорожников они в жизни не дождутся и что снова будут получать не деньгами, а водкой. «И сопьешься ты, как Венечка Ерофеев», — закончила свою тираду Лена. «Как кто? Сосед какой-то, что ли?» Толик смеялся над женой, но как-то устала. Она совсем забыла, что не Петров он, в общем-то, а Куркин. И «Москву петушки» не читал. «И вообще, если все, что ты говоришь, правда, тогда это что?» Толик кивнул на деньги. Лене ничего не оставалось, кроме как хлопнуть дверью ванной. Снова зашумела вода, запахло полотенцами. Оля шмыгала носом, чтобы изгнать этот запах, но к нему теперь примешивался запах сажи, который еще несколько лет не покидал ни свитер отца, ни их дом. Оля, закопавшись в одеяло поглубже, закрыла глаза и представила, как она выходит в манеж. Ей на голову из-под купола сыплются зеленые купюры, на которых изображен тот самый беловолосый сэр. Прожектор поднимается в зрительный зал, оставляя ее в темноте, и она видит, как в третьем ряду встают с мест 4 человека. Это ее родители и братья. Они хлопают и улыбаются ей. Мальчишки ловят купюры и трясут кулачками, полными денег, над головой. Папа лепечет что-то, но за гомоном зала, за звуками цирка, за многоголосием, рыком, музыкой она не слышит, что он пытается сказать. Рядом стоит мама, она уже не смеется, она плачет. Оля проснулась среди ночи, ее лицо намокло от слез и пота, соленые капли в уголках губ и глаз засохли желтой потрескавшейся коркой. Она побрела в ванную, чтобы умыться, и в коридоре услышала, что родители до сих пор не спят. Они сидели на кухне, шептались. Папа лепетал что-то про «временно» и «найду новую работу». Мама то ли всхлипывала, то ли просто нервно хмыкала. Оля не смогла различить. В постель Оля возвращалась медленно, пытаясь захватить как можно больше обрывков их разговора, уместить в голове, запомнить. Только зачем? Ничего из этого им не поможет. Оля так и не заснула в ту ночь. Она слышала, как шепчутся родители, как ворочается за стенкой Влад, и клялась себе самой. «Однажды это будет не сон, обещаю. Однажды это будет не сон». И купюры все падали и падали, заполняя комнату, погребали под собой и кровать, и стол, и огромный шкаф, и ковер на стене, и медведя на полу, которым даже Артемка уже не играл.